Глава 12. У тавернщицы челюсть грохнулась об пол, когда я выгрузила перед ней на стойку контракт и мешочек с чаем. «Да ладно», — вытаращилась она. «Не может быть». Стоящий рядом Брук довольно пофыркал и подмигнул мне украдкой. Однако Марвена заметила и возмущенно на него скривилась. На что тот невозмутимо развел руками, мол, это не я, а примета работает. Странники приносят удачу, я же говорил. «Ну, это еще нужно посмотреть», — процедила ему и дотошно изучила содержимое мешочка. Понюхала, потрогала, попробовала на вкус. Убедившись, что ее не пытаются обмануть, подсунув другой сорт чая, перешла к изучению договора. Из первых строк насмешливо хохотнула. «Нет, Брук, ты только посмотри. Они хотят тут проводить аукционы. Похоже, я ошиблась в девке, она дурная, как и Рози». Орк заглянул ей через плечо в контракт, нахмурился, читая, но с каждой строчкой его лицо озарялось восторгом. Через мгновение он довольно крякнул и ткнул в листок пальцем. «А знаешь, задумка неплоха. Да-да, в ней что-то определенно есть. Нет, это безумие заразно. Кажется, у нас завелся вирус», — проворчала Марвена. «Нет, ты не понимаешь. Аукцион — это прибыль», — с горящими глазами воскликнул Брук. «Когда я был в клане, мы устраивали их, желая получить редкий артефакт или броню. Не в этом суть, а в том, что на участников находит лихорадка, и они начинают грести все, что только на глаза им попадается. Безумие, ты права. Эль пиво бочками, мясо тушами, а колбасу кругами. А после еще и те, кому посчастливилось выиграть, празднуют победу». Орк мечтательно закатил глаза к потолку. «Эх, было время». После этих слов Марвена задумалась, крутя в руках листок. «Соблазнительно, но в нашем захолустье. Нет, не верится, что сюда пойдет народ. Ради чая? Ладно, раз в год, предположим, и получится организовать подобное. А потом? Опять грызть подошву от старых ботинок? Брук, мы уже решили, таверна изжила себя. Нечего нам в Усваре больше делать. Не видишь, город умер, все. У нас скоро малыш, о нем нужно подумать. Переезжаем в Гудзор и пытаемся подняться там с нуля. Сначала лавочку, а потом... Потом посмотрим!» Раскипятилась женщина, и орк приобнял ее за плечи, заворковав. «Уедем, ты права, уедем. Осенью как решили, так?» Она покивала. «Ну а пока из чая будет хоть какая-то прибыль. Сегодня продадим напиток, а завтра, глядишь, и на развес возьмут. Процент хороший, Эвелин с ведьмы выжила. Монета не будет лишней, правда же?» Тяжело вздохнув, Марвен скептично покачала головой и коснулась меткой договора, подписывая его. Он вспыхнул и исчез. Вот и все. Дело сделано, но радости не было. Наоборот, узнав, что семейство Торн планирует переселение, что-то во мне надломилось. Не выжить мне здесь год. Вот к гадалке не ходи. «Ну, что сидишь? Время-то идет! Выдернул меня из темных размышлений окрик тавернщицы. «Что за пирог ты там, Грен, Уля обещала?» «Шарлотку», — выдохнула, пытаясь взять себя в руки и убрать с лица кислое выражение. «Сначала до осени еще дожить надо. Унывать буду потом». «Тот самый, которым он мне все уши прожужжал?» — удивилась она, и в глазах промелькнуло любопытство. «Пошли, но предупреждаю сразу. Готовить будешь под моим надзором, ясно?» «Конечно, ясно. Новый рецепт. Да если станет популярным у местных жителей, любой ресторатор за такую душу дьяволу продаст. Но рецепт не мой, а врать и присваивать себе чужие лавры в попытке выторговать у тавернщицы нечто существенное я не собиралась. Рано или поздно обман вскроется. Поэтому легко согласилась на условия. Тем более, что быстро выяснилось, что без помощи Марвены мне не справиться. Ее плиты, как и керосинка Грен-Улы, были оснащены нагревающими артефактами. А я с ними, если помните, совершенно не дружна. О чем вкратце и сообщила Марвене, опасаясь даже близко к ним подходить. «Видимо, дело в твоем обратном течении магии», предположила она, когда пришло время ставить первый пирог в духовку. «Разность магических колебаний входит в резонанс, и кристаллы разряжаются». Строго посмотрела на меня и на полном серьезе предупредила. «Держись подальше от печей, у меня нет денег на замену артефактов». Я не особо противилась. Готовка не совсем мое. И уж то-что, а о славе великого повара я точно никогда не грезила. Мы с Марвеной испекли два пирога. Один для Грэнд Улы и его дамы, а второй на пробу для себя. Дегустацию провели сразу, стоило первому чуть остыть. Заварили чай Диры Рази, кликнули Бруга и уселись на кухне за разделочным столом. Лишь только первые румяные кусочки исчезли во рту, супруги блаженно прикрыли глаза и одновременно выдали «ммм» от удовольствия. Я утопила хмыканье в чае. Все простое всегда вкусно. На несколько минут воцарилось молчание. Каждый наслаждался едой. Я же больше чувствовала в десерте карамельную горчинку, и она оттеняла мои невеселые мысли, заполняя и перебивая собой всю сладость. Пытаясь скрыть лицо, я отвернулась к окну, уныло вглядываясь в мрачное сизое небо. «А помнишь, Брук, как раньше было в Усваре?» — заговорила Марвена. Женщина разрумянилась, размякла, и мечтательное выражение заскользило в поплывших от неги глазах. «Да, сады цвели», — точно с такой же довольной миной вторил ей орк. «Мне кажется, нигде так не цвели, как здесь». Они стали ностальгировать по ушедшим временам, а я окунулась в безрадостные мысли о настоящем. Пруора, Грэнд Ула, Дира Рази и Марвена — все это блестящими кусочками возможностей сверкало в моих руках, но отчаянно не хотело складываться в единый пазл. В то самое окошечко, которое бы позволило мне найти лазейку и не оставаться в Усваре год, стянуть эту проклятую удавку с шеи. Я точно Кай из сказки крутила их в мыслях, пыталась сложить во что-то стоящее, но ничего не выходило. Мне не нужно было слово «вечность», «собирать власть» было еще рано, а для свободы чего-то не хватало. Чего-то важного, возможно, и кого-то. «Гномы», — уловила я в речи Марвена и переспросила. «Что?» «Я говорю, гномы очень падки на сладкое», — пояснила она. «Надо бы разжиться яблоками и мукой, когда они осенью придут сюда перед закрытием шахт. Их города далеко в горах спрятаны, и они в Усваре пополняют запасы в дорогу. И на такую вкусноту обязательно раскошелятся». Предвкушение глянула на остатки пирога тавернщица, будто прикидывая, за какую цену его можно продать. «А далеко шахты эти?» — навострила я уши. «Да вон, отсюда видно», — мотнула она головой на окно. Не усидев, я подскочила и стала оглядывать округу. Правее от тракта и впрямь заметила еле видимую тропинку, вьющуюся между кустами и пожухлой травой и поднимающуюся в гору. Там она скрывалась за валунами, но легко верилась Марвене. Там очень близко гномьи шахты и есть. «Минут 20, полчаса», — вслух прикинула время на путь. Это если учесть еще загруженность с недью и подъем. Обратно налегке, да под горочку гораздо быстрее будет. «Надумала им пироги к обеду носить», — скептично фыркнула мне тавернщица. Она мой кивок вздохнула. «Я понимаю, Эвелин, ты очень хочешь пристроиться в этом городе, и желательно не в приюте. Все то, что ты сейчас перебираешь в голове, мы с Бругом обмусолили уже сотни тысяч раз. Пироги — хорошая идея. Гномы не смогут устоять. Но это не спасет ни таверну, ни город. Здесь нужно чудо с большой буквы «Ч». А лучше не одно. Но боги забыли про нас. Оставь и смирись, как смирились мы». Она слово в слово повторила то, о чем я думала на холме, и от этого во рту разлилась горечь. Марвен права. «Ну что ты, дорогая?» — накрыл лапищей ее ладошку орк. «Пусть девочка попробует, и нам монетка будет. Курочка по зернышку клюет, ты же помнишь? Эвалиночка, на что ты сговорилась с Дирой Рази?» Она обещала класть денег в банк на мой счет. «Отлично, и мы так поступим. Если низкорослые согласятся, то монеты за доставку будут полностью твои. Думаю, 3 медяшек наценки на каждый пирог будет достаточно». И состроил умоляющую мордашку для Марвены. Та закатила глаза, демонстрируя свое отношение, но сдалась под натиском жалобного вида мужа. «Ой, да делайте, что хотите». От бывалого мечтательного вида Марвены не осталось и следа. Она раздраженно поднялась, направляясь обратно в зал караулить посетителей, но, подумав, вернулась и прихватила с собой кусочек пирога. «А то, знаю тебя, ни крошки не останется!» Ворчливо бросила Бругу, вздернула нос и удалилась. Орк заговорчески мне подмигнул. Мол, дерзай, я на твоей стороне. Я не сдержала улыбки. При такой серо-зеленой клыкастой поддержке как-то легко верилось, что однажды у меня все будет хорошо. Как и договаривались с Марвеной, вечером я поднялась в свою комнату и носа оттуда не показывала. Но, конечно же, не смогла перебороть любопытство и подсмотрела с лестницы свидание Дира Рази и Грен Улы. Все было очень мило и трогательно. Брук даже сыграл для них несколько композиций на музыкальном инструменте, похожем на лютню. Мелодии были простые, но настолько озорные, что наши престарелые Ромео и Джульетта не усидели на месте и станцевали пару танцев. Ноги у меня затекли раньше, чем у старичков кончился запал, поэтому, удовлетворившись их разрумяненными довольными лицами и горящими друг на друга глазами, я тихонько отползла в комнату. В ней было не в пример холоднее, чем в зале или на кухне таверны, и пришлось поверх одеяла уложить пальтишко, чтобы хоть как-то согреться. Насыщенный день дал о себе знать, и я почти сразу уснула, несмотря на промозглую постель. Но утро обрадовало заложенным носом, резью в глазах и ломотой в конечностях. Все-таки следует придумать что-то для согрева, иначе я так скоро свалюсь с воспалением легких. Выпросить у Марвена хотя бы грелку, перед сном наполнять ее горячей водой и класть в постель. Тавернщица и Брук уже поднялись. Они читали газету и что-то оживленно обсуждали. «Ставлю, что они поднимут цену до золотого», — азартно басил орк. «Золотой?» — скептично протянула Марвена. «Максимум 50 серебряных, а после интерес угаснет». «Два золотых. Нет, три», — не унимался Брук. «Спорим?» «А спорим», — хмыкнула она, пожала ему протянутую руку и сама разбила. Я спустилась, поздоровалась, и они сконфуженно притихли, будто нашкодившие дети. Невозмутимо поинтересовалась у Марвены о своих обязанностях и фронте работ, но женщина не удержалась и все же сунула мне под нос свежую газету. «Уже 10 серебряных за твою голову!» — радостно оповестила она. «И 5 за хоть какую-то информацию о тебе!» Скользнув по строчкам глазами, я безразлично пожала плечами. Понятно теперь, о чем шла речь. Эти двое поспорили, насколько раскошелится редакция, чтобы заполучить сведения о невесте Эдмонда Пруора. 30, решила тоже молвить веское слово. 30 серебряных, а после в Гудзоре произойдет нечто, что заставит всех моментально позабыть обо мне. Ты обладаешь магией предвидения? Удивленно задрал брови орк. Нет, просто опыт и математика. Горячая сплетня живет максимум 2 недели. А та, что муссируется через газеты, — неделю. Принимаем во внимание, что они поднимают на 5 серебрушек в день, отнимаем от недели 1 выходной и перемножаем оставшиеся дни и деньги. В итоге красная цена моей голове — 30 серебряных монет. Брук задумчиво пофыркал, а, поймав на себе насмешливый взгляд жены, упрямо вскинул подбородок. «Посмотрим еще. Если Эвелин права, то ты тогда тоже проиграла. 30. Не 50. Она в ответ захихикала, а я, покачав головой, детский сад ей-богу, взялась за уборку. Мне предстояло выгрести золу из камина, протереть столы и помыть полы в зале. На кухне, памятуя о моих сокрушительных для артефактов способностях, Марвена просила лишний раз не появляться. Мне же легче. Когда я закончила, тавернщица тоже управилась, и меня позвали завтракать. Брук оценил мое отекшее лицо, беспрерывно шмыгающий нос и заварил вместо чая какой-то настой. Из кружки божественно пахло луговыми травами, и первый же глоток разлил в теле медовую негу тепла, будто жидкого солнышка глотнуло. Глядя на мое блаженно расплывшееся лицо, орк удовлетворенно покачал головой, принимая улыбку вместо похвалы, и протянул мне бутерброд. «Если ты еще не передумала по поводу доставки еды гномам», пододвинула Марвена мне кусочек вчерашнего пирога, то сейчас самое время заботиться яблоками. Если начну печь, как раз к обеду управлюсь. Я покивала, торопливо доживала бутерброд и завернула пирог в салфетку. Вдруг вновь встречусь с Браном и Ми. Я теперь до обеденной миски похлебки спокойно доживу, а ребятам туго под руководством арбуза приходится. «Приютских подкармливаешь», — неодобрительно покачала головой Марвена. «Не делай это, Эвелин. Мне тоже их жаль, да только всех не нажалеешься». «Ну что ты, пусть!» — вступился за меня орк. «Надо же Эвелиночке с кем-то дружить. Ей с нами скучно, мы для нее что, старики. А там ребята ее возраста есть. Не все они плохие. Да и не по своей воле у них так судьба сложилась». В этот момент я поняла, что Брук совершенно не желает замечать, что в моем детском теле душа вполне взрослой тетеньки одного возраста с его женой, а то и старше. Я для него была маленькой девочкой, которую он взялся опекать, и все. Принимать другую точку зрения он упрямо был не намерен. Его трепетное покровительство было таким милым, что так и чесались руки ласково потрепать его по макушке и назвать хорошим мальчиком. «Их там хоть как-то, но кормят», — огрызнулась Марвена. «А наши будут есть то, что мы раздобудем. Ничего не принесем, значит, и животы будут пусты». И вновь, наткнувшись на щенячье выражение лица орка, в сердцах махнула рукой и раздраженно засопела в сторону. Мол, делайте, что хотите. Тоже придав лицу театрально благодарное выражение, я сунула сверток с пирогом за пазуху, подхватила корзинку и побежала на тот холм, где вчера встретила Брана и Ми. Ребят там не оказалось. Впрочем, не было их и в саду заброшенного дома. Скорее всего, сегодня горбуза арбуза никуда не уезжала, и им не удалось улизнуть на прогулку. Набрав понемногу груши и яблок, я поспешила к домику у Диры Рази, чтобы приступить к исполнению нашего с ней контракта. Сегодня я уже безбоязненно вплотную подошла к калитке, но самостоятельно врываться на территорию ведьмы, пусть и светлой, все же остерегалась и громко позвала ее. Женщина появилась почти сразу, торопливо шагая откуда-то из глубин садика. Глаза ее озорно блестели, щеки розовели румянцем, от строгой дамы не осталось и следа. Особу, спешащую по гравийной дорожке, иначе как седовласой девушкой, я назвать не могла. «Эвалиночка, что же ты не заходишь? А я только что думала о тебе!» Возбужденно зачастила она, даже не дав слова вставить. «Ах, как жаль, что ты вчера была занята и не увидела, как восхитительно мы с Грен Ула провели время. Мы танцевали! Ах, как мы танцевали! Кажется, так весело мне не было даже в молодости. Ну что же ты стоишь? Входи!» Калитка передо мной распахнулась, и я прошла к домику. «Дира Рази, я пришла за бельем на стирку, как и договаривались». «Как? Уже? Но я еще не открыла счет», — замялась она. «Ничего, я верю вам», — ободряюще улыбнулась ей. «Верно, ты такая умница, Эвалиночка», — воспрянула она. «Нельзя терять ни минутки, жизнь так скоротечна. Я завтра же, слышишь, завтра же слетаю в Гудзор. Смотри, какая чудесная погода. Наверняка и завтра будет так же хорошо». Я рефлекторно бросила взгляд вверх, куда указывала рукой Дира Рази. Но и сегодня, как и вчера, небо над Усваром было затянуто низкими серыми тучами. Следовало ожидать дождя и запастись зонтиком, а лучше провести время у камина, завернувшись в теплый плед. Но старушка так фонтанировала радостью, что я поняла, будь сейчас хоть ливень с градом, ей все будет в радость. Потому что любовь. Ага. Забрав у нее постельное белье, я, не торопясь, побрела обратно к таверне. Диргрен Ула обнаружился сидящим на стульчике у своего магазина и читающим газету. Точнее, он мечтательно больше смотрел перед собой, нежели на желтоватые страницы в руках. Иногда старичок поднимал глаза, и тогда его губы растягивались в мягкой улыбке. Кажется, для него тоже сегодня на небе светило солнце. Я поздоровалась и оповестила, что завтра приступлю к исполнению нашей с ним договоренности. Приду протереть пыль с книжных полок в магазинчике. Старичок, будто очнувшись ото сна, рассеянно покивал, но, заметив в моей руке корзинку с бельем, мигом смекнул, от кого я иду, и стал расспрашивать о Дире Рази. Как она выглядела, была ли довольна, что говорила? Узнав, что его ведьмочка завтра намерилась посетить Гудзор, перенес уборку на другой день, сославшись на занятость, и сразу куда-то заторопился. Он стремительно скрылся в магазинчике, будто его ветром сдуло. Мне осталось только озадаченно пожать плечами и продолжить путь. Но на развилке, ведущей к станции, я замерла, точно врезавшись в невидимую стену. Нехорошее чувство шевельнулось в груди. Будто ощущение чего-то или тревога, я не могла это точно описать. Сделала шаг, другой, но тяжесть в груди усилилась, и я решительно повернула в сторону станции. На перроне по-прежнему было пыльно и уныло, Только ворчливый Джо в этот раз не валялся у стены на земле, а сидел на скамейке и тяжелым взглядом сверлил пустоту перед собой. И было не похоже, что он пьян. При взгляде на него беспокойство усилилось. Что-то не так было с мужчиной. Что-то очень нехорошее творилось в его мыслях и душе. Будто тьма обволакивала его, медленно поглощая. Такая картинка представлялась перед моим внутренним взором. Я придала лицу благожелательное выражение и подошла к бродяге. «Доброе утро, господин мэр!» — поприветствовала его и присела рядом на лавочку. Джо вздрогнул, отвлекаясь от раздумий, и ошарашенно уставился на меня. «Мне кажется, что наше знакомство началось не очень удачно, поэтому прошу извинить меня, если вчера я была несколько резка. Меня зовут Эвелин. Я прибыла сюда по распределению. Прошу вас, угощайтесь». Достала из-за пазухи кусочек пирога, завернутый в салфетку, и протянула ему. Он настороженно принял его, стараясь не касаться моих ладоней грязными до черноты руками. Развернул ткань, поднес к лицу и шумно вдохнул аромат. На мгновение прикрыл глаза от удовольствия, точно смакуя, и тут же аккуратно откусил маленький кусочек. Не торопясь, стал жевать так, словно просто перекатывал его во рту, наслаждаясь вкусом. С каждой секундой напряженное выражение лица покидало его, а грубые черты наливались мягкостью и расслаблялись. «Сегодня вечером в таверне будут еще и пироги с грушей. Приходите». Но договорить я не успела, потому что мужчина меня внезапно перебил. «Знаешь, как раньше в Усваре цвели сады?» Он вновь вперился невидящим взглядом в пространство перед собой, бережно умастив пирог на коленях. «Ни один город не благоухал и не радовал глаз так, как он. Яблони, груши, сливы и виноград. Здесь всегда имелось то, чего только сердцу было угодно». Я морально подготовилась молча выслушать его. Цветущие сады сегодня звучали в речах второй раз, будто всех одновременно поностальгировать пробило. А зимой всегда шел снег. Укрывал все вокруг и превращал в зимнюю сказку. В городе воцарилась какая-то звенящая торжественная тишина. А сейчас он тих, потому что мертв. Ворчливый Джо перевел взгляд и тяжело посмотрел мне прямо в глаза. «Господин мэр, не называй меня так. Зови, как все тут, ворчливый Джо. Посмотри на меня. Разве я мэр? Никому не нужный бродяга». Его слова неожиданно так вывели меня из себя, что все то, что соднило в душе, полилось неукротимым потоком. «А я? Взгляните на меня. Просто грязная Перри, которая не может покинуть город, где для нее нет места. Год! Я должна прожить здесь год! Какой идиот придумал это! Я хочу учиться, но здесь нет ни академии, ни хотя бы школы. Я хочу зарабатывать себе на жизнь, но здесь по закону запрещено давать детям деньги». Внезапно я осознала очевидное, откинулась на спинку скамьи и теперь уже принялась сама буравить взглядом дикие кусты, стеной растущие по другую сторону железного полотна. «Не Усвар мертв, а мы. Он лишь наше отражение. Вы, я, Грен Ула и Дира Рази, все мы мертвецы, и город стал для нас могилой. Мне кажется, как только хоть кто-нибудь из нас прозреет и воскреснет, Усвар явит то самое чудо, на которое мы все так надеемся. С той самой большой буквы «Ч». Мы все здесь не просто так собрались. Все для чего-то нужны. Поодиночке мы никто. Вместе, возможно, что-то сможем. Но вместо этого мы забились по углам и ноем. Сады цвели, цвели сады, и не предпринимаем ничего. Я перевела взгляд на притихшего мужчину и подытожила. Чтобы цвели сады, их нужно хотя бы поливать. Ворчливый Джо вздрогнул, как от пощечины, а я засомневалась, не слишком ли грубо выразилась. Но в следующую секунду он меня удивил. «Ну что же делать? С чего начать? Проклятие, я не знаю, что делают мэры!» Я мягко ему улыбнулась, протянула руку и сжала его грязную ладонь. «С того же, с чего вы начинали, будучи начальником станции, господин мэр. В первую очередь, принять должность и занять свой кабинет. Во вторую — проверить бумаги. И вот по ним уже разобраться, каков бюджет и возможно ли городу получить помощь от столицы». Мужчина вновь нахмурился, что-то обдумывая. Но в этот раз это было уже не то пасмурное состояние, в котором я его застала. Он не то чтобы был полон решимости, просто обдумывал, какая ответственность легла на его плечи, принимал и смирялся с нею. Удовлетворённая, я отпустила его руку, поднялась, отряхнула пальто и подхватила корзинку. «Я бы передал ключи от города тебе, Эвелин», — всерьез заявил он, подняв на меня глаза. «Я уверен, ты бы справилась, но...» «Но из нас двоих только вы являетесь совершеннолетним», — хохотнула я. «Поэтому открутиться от должности не получится. Вы на своем месте, господин мэр, примите это. Я верю в вас, вы сможете. А вы, в свою очередь, смело рассчитывайте на помощь в уборке мэрии. Сделаю все, что в моих силах». Он покивал и усмехнулся, опуская взгляд на колени. «Благодарю за пирог. Он оказался очень поучительным». Я кивнула и направилась к арке. В тот самый момент, когда я проходила под артефактом, услышала несущееся мне в спину: «Эвелин, добро пожаловать в Усвар».